причал в ночи бескрайней, вдаль скользит по глади вод. Мерно весело колыханье звезд исполнят небосвод. Геспера сиянье. Не приложен ход планет. Вот и кончилось катанье. Приближается рассвет.